Глава первая. Льву Гурову не спалось. Конец мая выдался душным, как никогда, а духоту и жару полковник и оперуполномоченный уголовного розыска переносил с трудом. То ли дело начало осени или весны, когда в воздухе веет прохлада, а не холод, когда тепло, а не стоит жара. Тогда и дышится, и спится в межсезонной Москве намного лучше. Опять же, одному спать было тоскливо и одиноко. Жена полковника убыла на гастроли со своим театром, хотя и привычно. Провертевшись всю ночь и вставая раз пять, чтобы испить воды, Лев Иванович в очередной раз за ночь вышел на балкон и увидел, что небо на горизонте, а вернее за высотками напротив, начинает светлеть. А это означало, что приближается рассвет, и через час на улице будет совсем уже светло. Гурову вдруг сильно захотелось курить. Не то чтобы был повод подымить сигаретой, наверное, просто мозг его в предчувствии какого-то события подал сигнал, что что-то назревает в этом предрассветном мире. Полковник и раньше-то курил редко, а в последнее время так и вовсе старался не покупать сигареты, чтобы не соблазняться и не поддаваться старой дурной привычке. Мария, жена его, постоянно твердила ему о вреде табака и строго следила за тем, чтобы дома не было нигде даже самой завалящей пачки с сигаретами. Все заначки Гурова давно уже были выявлены и выброшены ее немилосердной рукой. И никакие доводы Льва Ивановича, что ему с сигаретой думается легче, не имели на жену никакого воздействия. «Лева», — заявляла она ему нетерпящим возражений тоном, — «ты уже не мальчик, чтобы прятать по всему дому заначки, а я не твоя мама, чтобы постоянно напоминать тебе, что от курения даже лошади отбрасывают копыта. Ты ведь сам все понимаешь. Так что если уж бросил курить, то значит бросил, все, тема закрыта». С такими доводами не поспоришь. Гуров только вздыхал и обреченно шел на кухню пить кофе. Вот и теперь, когда желание закурить стало невыносимым, Лев Иванович отправился на кухню. Все равно уже утро, и ложиться в постель, чтобы там повертеться еще часа полтора, не имело смысла. Пока Лев Иванович готовил себе кофе и бутерброды с колбасой, он все время ощущал какое-то беспокойство. По опыту Лев Иванович уже знал, что такое беспокойство означает только одно — будет новое дело. Предчувствия никогда не обманывали полковника. Единственное, что его угнетало на этот раз, это мысль, что Станислава Кричко не будет с ним рядом. Этот везунчик сейчас находился в отпуске и должен был лететь со своей женой Натальей в солнечный Египет. «Вот прямо сейчас уже и летит в свою Хургаду», — хмуро подумал Лев Иванович. «Самолет у них из Шереметьево на 4:20 утра, так что взлетел уже». Ощущения оправдались. Едва он вышел из квартиры, отправляясь на службу, как ему позвонил его непосредственный начальник и друг генерал Орлов. «Началось», — подумал Лев Иванович и ответил на вызов. «Сразу как приедешь, давай ко мне», — услышал он строгий голос Петра Николаевича. «И тебе доброго утра, Петр», — ответил в тон начальнику Лев Иванович. «Через 20 минут буду». «Через 15», — рявкнул обычно спокойно генерал и отключил телефонную связь. «Что там в мире такого страшного произошло, что наш Петр Николаевич с катушек слетел?» — гадал по дороге на работу Гуров. Ему еще никогда не доводилось слышать, чтобы Орлов говорил столь строго и резко. А ведь они работали вместе уже больше 30 лет. Еще совсем молодым лейтенантом пришел Лев Иванович под начало Орлова. Работа сдружила их, и не просто сдружила, а сделала единомышленниками, можно даже сказать, единоверцами. Они оба до конца доверяли друг другу. Гуров знал, что Петр Орлов всегда прикроет их со Станиславом Кричко от гнева вышестоящего начальства, ежели понадобится это сделать. Едва Лев Иванович вошел в приемную и поздоровался с секретарем Верочкой, как она, сделав испуганно круглые глаза, замахала руками. «Идите, идите скорее к нему. Он сегодня такой, слов нет. Вредничает, сердится. Идите, ждет уже». Лев Иванович нахмурился, решительно потянув ручку двери на себя, шагнул внутрь кабинета Орлова и замер опешив. «Чего встал, будто привидение увидел?» — рассмеялся Станислав Кричко. «Входи уже!» «Да я вижу, у вас тут все серьезно», — усмехнулся Лев Иванович. «А я-то думал, ты уже на пляже Красного моря в Альдахаре загораешь. Так вот завернуть пришлось самолет. Делано вздохнул Кричко. «Генерал велел, а его приказы, сам понимаешь, не обсуждаются». «Петр, что такое срочное стряслось-то?» — обратился Лев Иванович к хмуро молчавшему Орлову. «Садись, и все узнаешь», — глянул на опера из-под лобья Петр Николаевич. «Вы уже все обсудили?» — кивнул он на Кричко. «Готовы меня выслушать?» «Так мы и всегда готовы», — пожал плечами Гуров. «А ты, наверное, тоже не спал сегодня, что лютуешь с самого утра. Вон Верочка чуть ли не под стол от тебя прячется». «Не смешно». Хмурый Петр Николаевич встал и, по своей старой привычке заложив руки за спину, молча прошелся по кабинету. Лев Иванович посмотрел на Кричко, но тот только плечами пожал. «Так вот, отправляешься ты, Лева, в Сочи, в командировку, так сказать». «Хорошее дело», — удивленно взвился Кричко и рассмеялся. «Я в отпуске, и меня вернули, а он...» — Станислав кивнул в сторону Гурова. «Значит, в Сочи на море?» «Так ведь не отдыхать он едет», — недовольно воскликнул Орлов. «Там у нас убийство. Убили сына одного из замов министра по экологии и природопользованию Краснодарского края, Данилина. Причем во время свадьбы. Причем его сына зама свадьбы. Жениха, значит, убили. И вообще там, похоже, профессионал действовал. Выстрел точно в лоб. Хотя что там осталось от этого лба?» — проворчал генерал и ненадолго замолчал. «В общем, подробности на месте будешь узнавать», — сказал он после паузы. «Я сам только вчера поздно вечером об этом убийстве узнал. Вот и Станислава успел развернуть. Наталья-то полетела?» — поинтересовался он у Кричко. «Полетела», — вздохнул тот. «Ничего. Если быстро управитесь, то можешь еще к ней успеть слетать. На 2 недели рассчитывали?» «Да, на 2», — кивнул Станислав. «Только вот непонятно, что мне делать. Тоже с Левой лететь в Сочи?» «Нет, ты тут будешь, в Москве. Вы думаете, небось, чего это я, старый пень, вдруг так разбушевался из-за убийства какого-то сынка замминистра?» Он с подозрительным прищуром посмотрел на оперативников. «Да ни о чем подобном мы не думаем, Петр Николаевич», — начал было Кричко, но Орлов махнул рукой, прервав его. «Это правильно, что не думаете. Не такой я человек, чтобы просто так вот взять и из-за обычного убийства выйти из себя. Так вот, дело тут намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. У нас тут серия, и, как я уже и сказал, действовал профи». Гуров и Кричко переглянулись. «И что, и в Москве уже кого-то этот профи успел подстрелить прямо в лоб?» — решил уточнить Станислав Кричко. «Я не говорил, что во втором случае стреляли в лоб», — усмехнулся Петр Николаевич, но потом, словно у него что-то внезапно заболело, поморщился и потер пальцем под нижней губой. «Впрочем», — вздохнул он и, отвернувшись, стал с тоской смотреть в окно. «Я ведь проговорился, что работал профессионал, а значит, вы сделали вывод, что выстрелы были 1 к 1. Правильно, между прочим, вывод. Петр, не тяни кота за хвост. Говори прямо, кого в Москве застрелили? Судя по твоему виду, так какого-нибудь министра», — поторопил Гуров Орлова. «Ах, стись!» — покосился на Льва Ивановича генерал. «Нам этого еще не хватало. В конце января в Москве была убита некая Данилина Галина Владимировна, директор благотворительного фонда для детей-инвалидов с редкими видами заболеваний под названием...» Орлов подошел к своему столу, сел и заглянул в какую-то бумагу. «Название фонда «Добро в ладонях». Судя по фамилии, родственница замминистра», — заметил Лев Иванович. «Или однофамилица. Бывшая жена Данилина и мать его убитого сына. Они развелись». Орлов снова посмотрел в свою шпаргалку. «Года 3 назад. Но это не важно. Интересно вот что. Мы имеем 2 убийства в одной семье, которые были совершены с разрывом ровно в 3 месяца и, скорее всего, имеют заказной характер. Обе жертвы были застрелены из одинакового оружия, самозарядного охотничьего карабина «Тигр-9», и оба выстрела прямо в голову». «Ого! Так ведь это такое мощное оружие, что и от головы-то мало что останется. С ним только на кабанов и лосей ходить. Медведя валит запросто», — качая головой, удивленно сказал Кричко. «Да, оружие убойное», — согласился Орлов и снова поморщился. «Я как-то лет 10 назад с таким полуавтоматом сталкивался. Ходил пару раз с отцом этой самой Галины Данилиной на охоту, с генерал-майором Корсуновым». «Так это дочку и внука самого Корсунова убили», — воскликнул Гуров. «Теперь понятно, Петро, отчего ты так взволновался». Орлов махнул рукой и уже в третий раз за последнее время поморщился. «Да не только из-за этого. С генерал-майором я только шапочно был знаком. Сходили вместе на охоту, вот и все знакомство. В общем, это знакомство для дела нужно было. А потом нужда отпала и...» Он немного помолчал, а потом сказал. «Все, забыли историю с давней охотой и вернулись к охоте на Данилиных. В общем, задача у тебя, Лева, такая. Будешь вести расследование в Сочи, а Станислав тут на месте пороет по убийству Галины. 4 месяца назад ведь так ничего и не нашли. Ни оружия, ни следов. Даже стреляной гильзы не нашли, хотя эксперты и определили, откуда стреляли в Данилину. В общем, придется начинать все заново и соединять все факты, которые нароете до кучи. Скорее всего, это заказное убийство, или кто-то мстит Данилиным, либо Данилину. Он ведь за охот хозяйства региона отвечает, так что вполне возможно, что кто-то из охотников зуб на него имеет». При слове «зуб» генерал поднес руку к губе, но потом резко ее отдернул и закончил. «Чую я, что раз пошла такая гулянка, то как бы еще жертв не прибавилось». «Ну, не знаю, Петр», — засомневался Гуров. «Ежели это на самого замминистра обида, то его самого бы и застрелили, а так сначала бывшую жену, потом сына». «Эх, молодой ты, Лева, раз не знаешь, что для иных людей самым страшным наказанием будет не смерть, а потеря самых близких ему людей», — возразил генерал Орлов. «Вот представь, захотел тебе кто-то отомстить и стрелял бы в твою Марию. Что бы ты почувствовал?» — посмотрел он с прищуром на Гурова. «Да уж», — задумался Лев Иванович, — «лучше б в меня стреляли». «Вот то-то», — вздохнул Орлов, задумчивым видом закусил губу и встал. «Так что идите и выполняйте свой долг перед человечеством. Ищите убийцу или убийц, если таковых более одного. И о том, как дело продвигается, докладывайте мне каждый день лично, хоть по телефону, хоть на электронную почту. Это тебя касается, Лева. Со Станиславом я и в кабинете встречусь». «Не люблю я этих электронных почт и современных мобильных», — проворчал Гуров, вставая с места. «Они мне разные прослушивающие шпионские штучки напоминают». «А, так я теперь понял, Лев Иванович, почему ты все время забываешь заряжать свой телефон», — рассмеялся Кричко, двигаясь следом за Гуровым к выходу. «Ты просто боишься, что через него тебя агенты ЦРУ прослушивать будут». «Правильно понял, Станислав», — улыбнулся Лев Иванович шутке. «Только вот Мария у меня этого никак понять не может. А потому, даже находясь на гастролях по городам Сибири, все время мне звонит и напоминает, чтобы я не забывал заряжать мобильник». Гуров остановился в дверях и, повернувшись к генералу, спросил. «Петр, а как командировочные оформлять? Может, я на свои в Сочи слетаю, а потом мне вернут деньги? А то ведь опять Никитична чего-нибудь напортачит». «Делай, как знаешь», — отмахнулся хмурый Орлов. «Только попади туда как можно быстрее. Я сейчас звонить буду в сочинское управление. Пусть ждут». «От зубной боли, Петр, есть хорошие таблетки. Найс называются. Мне их Мария всегда дает. Ты Верочке скажи, пусть она в аптеку сгоняет и купит. Чего мучаешься-то?» Гуров вышел, а генерал, хмыкнув себе под нос «все-то он видит, все-то он знает», нажал на кнопку селектора и вызвал к себе секретаря.